5. Дело, которое привело Артема в Юксинскую партизанскую армию, в письме штаба было изложено так. С целью полного разгрома значительных соединений армии генерала Пепеляева, сосредоточенных в районе города Т, части Красной армии предпримут обходной маневр и, выйдя на линию железной дороги восточнее этого пункта, отрежут противнику пути отхода. Есть все основания предполагать, что в этом случае противник в своем стремлении вырваться из ловушки бросится на север и попытается использовать для отхода своих войск и обозов гужевой тракт, как известно, пролегающий севернее, но почти параллельно железнодорожной линии. Юксинские партизаны должны опередить противника, замкнуть тракт и таким образом поставить пепеляевцев в безвыходное положение. Все остальное, сроки штурма города Т частями Красной армии, сроки выступления партизан, а также некоторые подробности предстоящей операции, поручалось сообщить Артему. Заседание Совета Юксинской партизанской армии, посвященное обсуждению предложения штаба 5-й армии, было объявлено строго секретным и проходило ночью. Помещение штаба охранялось усиленным нарядом разведчиков, оцепивших дом Белина плотным кольцом пикетов. Операция, которую предстояло осуществить партизанской армии, была детально разработана Матвеем и Антоном совместно с начальником штаба Старостенко, военные знания которого на этот раз оказались особенно нужными. В конце заседания, когда план операции всесторонне обсудили и взвесили, и в первоначальный вариант его были внесены изменения, возникшие в ходе обсуждения, Матвей произнес заключительную речь. Он видел, что люди устали, что заседание пора кончать, но не выразить того, что сказал, он не мог. Это была необычная речь. Матвей поделился всем тем, что накипело у него на сердце, что занимало его в часы размышлений, о чем часто беседовал он с Антоном Топилкиным. Люди слушали Матвея с напряженным вниманием, силясь согнать с себя усталость. Начальник штаба Старостенко, исполнявший одновременно обязанности секретаря Совета партизанской армии, размашистым почерком заносил в толстую конторского типа книгу протоколов мысли командующего. «Все вы поняли, как необходимо сейчас наше выступление. И этому я радуюсь больше всего. Теперь эту веру нам надо всей армии передать. Притаежный край мы отвоевали. Советская власть тут прочная. Но самого главного мы еще не сделали. Враг стоит у нас почти за Паскотиной. А раз враг не разбит, не уничтожен, то и побежденным считать его рано. Осенью в боях за притаежные села мы добились победы легко. Кто был против нас? Мелкие отряды и заставы штабс-капитана Ерунды да плохо сколоченные команды кулачества. Как известно, основные войска белых и интервентов держались по линии железной дороги. Теперь нам придется иметь дело с другим врагом. К Жирову белые подтянули большие силы. Туда прибыл полковник Буров с пулеметной командой. Подкопила силы и кулацкая армия содействия. Убийство Мани Дубровиной — ее рук дело. Выходит, что бои нам предстоят нелегкие. Но уклониться от них мы не должны и не можем. Рано ли, поздно ли это должно было случиться? Не затем мы войну начали, чтобы изгнать белых только из своих деревень. Свободная жизнь придет не раньше того, как народ освободит от угнетателей всю свою землю. Мужицкое счастье общее. Ежели придет, то придет ко всем. Счастье по выбору — это счастье богатых. Выпадает нам редкий случай — выйти в бой вместе с Красной армией, оказать ей подмогу в самый нужный момент. От нас теперь зависит, будем ли мы сидеть здесь и дальше, как в клетке, или вырвемся на просторы родной земли. Когда Матвей кончил свою речь, Старостенко по профессиональной привычке старого военного взглянул из-под очков на большие круглые часы, которые он носил в кармашке брюк на черном шелковом шнурке, и занес в протокол время окончания заседания. Было 20 минут 5.